Глава 18. В которой доказано, что храбрые люди в самых трудных обстоятельствах не теряют присутствие духа, а хорошие желудки — аппетита. Небольшой отряд скакал молча, без оглядки, перешел вброд небольшую речку, название которой никто не знал, и оставил левее город, по уверению Атоса, Даргем. Наконец, заметив небольшой лесок, товарищи в последний раз пришпорили лошадей к этому пристанищу. Скрывшись за зеленой чащей, в тени которой можно было уйти от взоров преследователей, они остановились посоветоваться. Лошадей, не расседлывая и не разнуздывая, дали прогулять двум лакеям, а гримо поставили на страже. «Прежде всего, дайте обнять вас, Д'Артаньян, — сказал Атос, — вас, нашего спасителя, истинного героя». «Атос сказал правду, я удивляюсь вам», — сказал в свою очередь Арамис, обнимая его. «Чего не сделаете вы с вашим умом, верным глазом, железной рукой?» «Теперь, — отвечал гасконец, — я охотно принимаю ваше объятие и благодарение за себя и за Портоса. Теперь можем тратить время». Д'Артаньян напомнил двум друзьям, что они обязаны также и Портосу, и они пожали ему руку. «Теперь, — сказал Атос, — дело в том, чтобы не бежать, как угорелые, куда глаза глядят. Надо составить план. Что делать?» «Что делать, черт возьми? Это решить совсем нетрудно». «Если не трудно, скажите, Д'Артаньян. Поедем в ближайший приморский город, общими средствами наймем судно и возвратимся во Францию. Что касается меня, я отдаю все до последней копейки. Первое сокровище — жизнь, а наша, сказать правду, висит теперь на волоске». «Что вы об этом думаете, Дювалон?» — спросил Атос. «Я», — отвечал Портос, — «совершенно согласен с Д'Артаньяном. Терпеть не могу этой Англии». «Так вы решились ее оставить?» — спросил Атос у Д'Артаньяна. «Сан-Дьё! Да что же удержит меня здесь?» — спросил Д'Артаньян. Атос и Арамис обменялись взглядами. «Поезжайте же с Богом, друзья мои», — сказал Атос, вздыхая. «Как поезжайте?» — сказал Д'Артаньян. «Вы хотите сказать, поедем?» «Нет, друг мой», — сказал Атос, — «мы должны расстаться». «Расстаться?» — повторил Д'Артаньян, совершенно пораженный этой неожиданной новостью. «А зачем же нам расставаться?» — спросил Портос, — «если мы вместе». «Потому что ваше поручение выполнено, и вы можете и даже должны возвратиться во Францию. А наше дело еще не кончено». «Как не кончено?» — сказал Д'Артаньян, удивленно глядя на Атоса. «Да, мой друг», — отвечал Атос своим нежным и вместе с тем твердым голосом. «Мы приехали защищать короля Карла и защитили его худо. Теперь мы должны его спасти». «Спасти короля?» — вскрикнул Д'Артаньян, взглянув на Арамиса с таким же недоумением, как и на Атоса. Арамис кивнул только головой. Глубокое сострадание изобразилось на лице Д'Артаньяна. Он начал думать, что имеет дело с сумасшедшими. «Не может быть, чтобы вы говорили это серьезно, Атос», — сказал Д'Артаньян. «Короля ведет в Лондон целая армия. Этой армией командует мясник или сын мясника, все равно, полковник Гаррисон. Ручаюсь вам, что тотчас по прибытии его величества в Лондон его будут судить. Я слышал об этом кое-что от Оливера Кромвеля и хорошо знаю, чем кончится дело». Атос и Арамис снова переглянулись. «Исполнение приговора суда не замедлит», — продолжал Д'Артаньян. «Эти пуритане не любят мешкать». «А как вы думаете, к чему приговорят короля?» — спросил Атос. «Вероятно, к смертной казни. Они провинились против него настолько, что он, конечно, не простит им, и им осталось одно — убить его». «Я в этом уверен. Но тем более не должны мы покидать августейшую особу среди опасности». «Атос, вы бредите!» «Нет, друг мой», — скромно отвечал Атос. «Лорд Винтер, отыскавший нас во Франции, привел нас к Генриетте. Ее Величество оказало мне и господину Дербле честь, просило помочь ее супругу. Мы дали ей слово. В этом слове заключалось все. Мы посвятили ей нашу силу, наши способности, словом, всю жизнь. Надо же сдержать слово. Не так ли, Дербле?» «Да», — сказал Арамис, — «мы обещали». «Кроме того», — сказал Атос, — «есть еще одна причина. Слушайте, теперь во Франции все бедно и жалко. Десятилетний король наш еще не знает, чего хочет. Королеву ослепила запоздалая страсть. Министр управляет Францией как обширной фермой, то есть старается только итальянскими интригами и хитростями высосать из нее побольше денег. Принцы наши составили личную эгоистическую оппозицию и успеют вырвать из рук Мазарини только кусочек золота или обрывок власти. Я служил им не из уважения. Свидетель Бог, что я их ценю не дороже того, чего они стоят, а, по-моему, они немного стоят, но из принципа. Теперь дело другое. Теперь я встретил на пути великое королевское несчастье, несчастье европейское. Я принимаю его сторону. Если мы спасем короля, подвиг будет прекрасен. Если умрем за него, смерть будет великодушна. «Так вы наперед знаете, что погибнете?» — сказал Д'Артаньян. «Это вероятно. И нам прискорбно только то, что мы умрем вдали от вас. Что сделаете вы в чужой, неприятельской земле?» «В молодости я путешествовал по Англии и говорю по-английски, как англичанин. Арамис тоже говорит немного. О, если бы вы были с нами, друзья мои! С вами, Д'Артаньян, с вами, Портос, вчетвером, соединившись в первый раз по прошествии 20 лет, мы устояли бы не только против Англии, но и против всех трех королевств». «И вы обещали этой королеве, — спросил Д'Артаньян с сердцем, — взять приступом Лондонскую башню, убить 100 000 солдат и восторжествовать над волей целой нации и честолюбием человека, которого зовут Кромвелем? Вы не видели этого человека, Атос и Арамис? Это гений, который напомнил мне нашего кардинала, не этого, а того великого, кардинала Ришелье. Не преувеличивайте же вашего долга. Ради бога, любезный Атос, не выказывайте бесполезной преданности. Смотря на вас, я право думаю, что вижу перед собой рассудительного человека, а слыша ваши ответы, невольно думаю, что вы сумасшедший. Портос, вероятно, моего же мнения, не так ли? Скажите откровенно». «Я не вижу в этом ничего хорошего», — отвечал Портос. «Послушайте», — продолжал Д'Артаньян, досадуя, что Атос слушает, по-видимому, не его советы, а свой внутренний голос. «Мои советы ни разу не послужили вам во вред. Поверьте мне, Атос, поручение ваше кончено, и кончено благородно. Возвратимся с нами во Францию». «Наше решение», — сказал Атос, — «неизменно». «Значит, у вас есть еще какие-нибудь побудительные причины, неизвестные нам». Атос улыбнулся. Д'Артаньян сердито ударил рукой по ноге и принялся приводить самые убедительные доводы, какие мог придумать. Но на все его убеждения Атос отвечал только тихой и кроткой улыбкой, а Арамис молча покачал головой. «Хорошо же!» — воскликнул, наконец, раздраженный Д'Артаньян. «Хорошо! Если вы уж так хотите, оставим наши кости в этой негодной стране, где всегда холодно, где прекрасная погода — туман, туман — дождь, а дождь — поток, где солнце походит на луну, а луна — на сыр. Умереть здесь или в другом месте — все равно, ведь надо же умирать!» «Только помните, — сказал Атос, — что здесь смерть придет раньше. Немного раньше, немного позже. Стоит ли об этом заботиться?» «Больше всего меня удивляет, — остроумно заметил Портос, — что она до сих пор еще не пришла». «О, успокойся! Она не замедлит явиться, — сказал Д'Артаньян. И так решено из согласия Портоса». «Мне все равно, — сказал Портос. Притом же мне понравилось, что сейчас сказал граф де ля Фер». «Но ваше будущее, Д'Артаньян, ваши честолюбивые надежды, Портос». «До наших ли надежд и будущности, — сказал Д'Артаньян с лихорадочным воодушевлением, — когда мы спасаем короля? Как скоро он будет спасен, мы соберем его друзей, разобьем пуритан, завоюем Англию, вступим с ним в Лондон и посадим его на престол». «И он сделает нас герцогами и пэрами, — сказал Портос, — и глаза его, несмотря на всю неправдоподобность такой будущности, радостно заблистали. «Или забудет нас», — сказал Д'Артаньян. «О!» — сказал Портос. «Разве этого не бывало, друг Портос? Кажется, мы оказали когда-то Анне Австрийской услугу, которая немного уступит теперешней нашей услуге Карлу Первому. А это не помешало ей забыть нас на целых 20 лет». «Что же, Д'Артаньян», — сказал Атос, — «разве, несмотря на то, вы недовольны, что оказали ей эту услугу?» «Нет», — сказал Д'Артаньян. «Даже признаюсь, что в минуту самого дурного расположения духа я утешался этим воспоминанием». «Видите, Д'Артаньян, государи часто бывают неблагодарны, а Бог — никогда». «Итак», — продолжал Атос, протягивая Д'Артаньяну руку. «Итак решено», — сказал Д'Артаньян. «Я нахожу, что Англия — прекрасная земля, и остаюсь здесь, но только с условием». «С каким?» «Чтобы не заставили меня учиться английскому». «Теперь клянусь, друг мой», — сказал торжественно Атос, «всевидящим Богом и моим незапятнанным именем, я верю, что есть над нами невидимая сила-защитница, и что мы все четверо возвратимся во Францию». «Пусть так», — сказал Д'Артаньян, «но признаюсь, что убежден в обратном». «Наш дорогой Д'Артаньян», — сказал Арамис, «представляет среди нас оппозицию парламента, который всегда говорит «нет», а делает «да». «И между тем спасает Отечество», — сказал Атос. «Теперь все решено», — сказал Портос, потирая руки. «Не подумать ли об обеде? Кажется, мы в самых критических обстоятельствах жизни не оставались без обеда». «Да, что и говорить. Особенно в такой стране, где все лакомства состоят из вареной телятины и все напитки из пива. Как, черт возьми, забрались вы в такую страну, Атос?» «Ах, извините», — прибавил Д'Артаньян, улыбаясь. «Я забыл, что вы уже не Атос. Впрочем, все равно. Расскажите, Портос, ваш план обеда». «Мой план?» «Да, вы, вероятно, составили план. Я проголодался, вот и все». «Ну, если только, так я вам не уступлю. Но ведь проголодаться — это еще не все. Надо найти что-нибудь поесть, и если не хотите жевать траву вместе с лошадьми». «Помните, — сказал Арамис, привязанный к земному больше Атоса, — те превосходные устрицы, что мы ели в Парпалью». «А баранину соленых лугов?» — прибавил Портос, облизываясь. «Соленые луга — так называются во Франции пастбища на солончаках, поблизости от моря, на которых выгуливаются овцы, мясо которых славится по всей Европе». «Разве не с нами Мушкетон?» — сказал Д'Артаньян, так хорошо готовивший вам кушанье в Шентилье. «Мушкетон с нами», — отвечал Портос. «Но, сделавшись дворецким, он стал очень неповоротлив. Ничего, однако же, позовем его». «Эй, Мушкетон!» — закричал Портос. Мушкетон явился с чрезвычайно жалкой физиономией. «Что с вами, Мушкетон?» — спросил Д'Артаньян. «Не больны ли вы?» «Мне очень хочется есть», — отвечал Мушкетон. «Для того-то мы вас и призвали. Нельзя ли поймать таких же вкусных кроликов или восхитительных куропаток, как те, из которых вы делали такие чудесные соусы в гостинице... Черт возьми, не вспомню ее название». «В гостинице?» — сказал Портос. «Правы, я забыл ее название». «Все равно. А кстати бы, и несколько бутылок старого бургундского, которое так часто излечивало вашего господина от ран. А?» «Увы», — сказал Мушкетон. «Все это чуть ли не редкость в этой ужасной стране. И я думаю, не лучше ли пойти попросить пристанище у хозяина вон того домика, что виден с опушки леса?» «Как? Вблизи тут есть дом?» — сказал Д'Артаньян. «Да», — отвечал Мушкетон. «Ну, так пусть будет по-вашему, пойдем просить обеда у хозяина. Как вы думаете, господа, не находите ли вы совет Мушкетона очень благоразумным?» «А если, — сказал Арамис, — хозяин пуританин?» «Тем лучше, черт побери», — сказал Д'Артаньян. «Если он пуританин, мы сообщим ему новость о пленении короля, а в награду за эту весточку он накормит нас цыплятами». «А если он роялист?» — сказал Портос. «В таком случае мы примем на себя печальный вид, и цыплята все-таки не уйдут». «Счастливый вы человек», — сказал Атос, невольно улыбаясь выходке неунывающего гасконца. «Вы на все смотрите весело». «Я родом из такой страны, — сказал Д'Артаньян, — где небо всегда безоблачно». «Это не то, что здесь, — сказал Портос, протянув руку, чтобы увериться, точно ли сырость, которую он почувствовал на щеке, произошла от капли дождя». «Тем более надо идти, — сказал Д'Артаньян, — в дорогу! Эй, Гримо!» Гримо явился. «Ну, Гримо, и видел ты что-нибудь? — спросил Д'Артаньян. «Ничего, — отвечал Гримо. «Дураки! Даже и не преследуют нас, — сказал Портос. О, если бы мы были на их месте!» «Да, они не правы», — сказал Д'Артаньян. «Я бы охотно перекинулся парой слов в этой маленькой усадьбе с Мордаунтом. Посмотрите, какое удобное местечко растянуть человека. Право, сказал Арамис. Я думаю, что сыну далеко до матери. Подождите, отвечал Атос. Нет еще 2 часов, как мы с ним расстались, и он не знает, в какую сторону мы поехали и где мы. Скажем, что он слабее матери, когда уберемся отсюда живы и здоровы, и когда коснемся берега Франции. А между тем, сказал Портос, все-таки будем обедать. Мне крепко хочется есть, сказал Атос. Мне тоже, сказал Д'Артаньян. Берегитесь, цыплята, сказал Арамис. Все 4, ведомые мушкетоном, отправились к домику почти с прежней своей беспечностью, потому что снова, как сказал Атос, были все вместе и в добром согласии.